Данте Габриэль Россетти. Годы жизни 1828-1882. Под аркой жизни, где любовь и смерть. В семействе Россетти царил культ великого итальянского поэта Данте. Отец художника был хранителем Бурбонского музея в Неаполе и принадлежал к обществу карбонариев, принимавших участие в восстании 1820 года. Профессор итальянской словесности в Королевском колледже в Лондоне, он преподавал родной язык и литературу, а в свободное время занимался составлением комментариев к Данте. Свою страсть глава семьи передал детям. Его старшая дочь Мария Франческа написала книгу «Тень Данте». Младшая дочь Кристина стала известной английской поэтессой, а младший сын Уильям Майкл – крупным литературным критиком и биографом брата. Сам Данте Габриэль свою первую драму сочинил уже в 5 лет, в 13 – повесть, в 15 – его произведения уже печатались. Россетти перевел на английский язык «Новую жизнь Данте», иллюстрировал эту поэму и неоднократно обращался к ней в своем творчестве. Разносторонне одаренный, по-итальянски темпераментный и по-английски мечтательный, Россетти уже в юном возрасте стал главой так называемого «братства прерафаэлитов», которые были по своей сути наивно восторженными романтиками. Возникло это течение в 1848 году, когда группа молодых студентов Академии художеств во главе с Россетти, Миллесом и Хантом бросила вызов официальному бездушному искусству. Стремясь обновить английскую живопись, братство сделало своим идеалом раннее дорафаэлевское искусство итальянского возрождения. Они создали свой манифест и опубликовали его в 4 выпусках собственного издания, названного «Росток». В своих живописных работах молодые художники соединяли скрупулезную передачу натуры с вычурной символикой, что подчас создавало комический эффект. Между тем необычность братства, его непохожесть на другие творческие объединения приковывала к нему пристальное внимание и критики, и публики. В 1850 году Россетти встретил юную модистку Элизабет Сидал, которая навсегда стала его ученицей, моделью, возлюбленной и главным источником вдохновения. Художник создал целую галерею женских образов, пламенно-страстных и мечтательно-грустных. В них неизменно ощущается присутствие Элизабет. «Под аркой жизни, где любовь и смерть, ужас и тайна стерегут ее святилище, я увидел красоту, восседавшую на троне», писал Данте Габриэль Россетти, обращаясь к своей музе. Черты Элизабет стали своеобразным каноном женской красоты, и не только для ее возлюбленного. Ее несовременная внешность привлекала многих его единомышленников, сознательно избегавших профессиональных натурщиц. Ее густые пышные волосы имели именно тот золотисто-красный оттенок, который так любили в далеком прошлом венецианские живописцы, а ее огромные ангельские глаза одновременно пугали своей неподвижностью и притягивали странным выражением. Искусствоведы подчеркивают, что сочетание немигающих глаз и ярких губ создавало эффект какой-то потусторонней чувственности, а Элизабет словно явилась живым воплощением сладкой и губительной страсти. Не все было безоблачно в отношениях художника и его музы. Однажды Данте Габриэль повстречал другую женщину, Джейн Верден, и влюбился в нее. На свою беду он познакомил ее с поэтом и критиком Уильямом Моррисом, который и женился на Джейн. Россетти не оставалось ничего другого, как вернуться к Лизе Сидал, и в 1860 году они сочетались браком. Произошло это через 10 лет после первой встречи. Меланхоличная и больная туберкулезом, Лизи умерла через 2 года от передозировки опия. Было ли это самоубийством неизвестно до сих пор. Злоупотребляя опийной настойкой, вечером 10 февраля 1862 года она умышленно или же нечаянно приняла смертельную дозу. В тот вечер Элизабет рано ушла спать, и Габриэль обнаружил ее уже ночью, когда вернулся домой. Элизабет была без сознания. Рядом лежал пустой флакон из-под лекарства. Несмотря на усилия трех докторов, испробовавших разные средства, ранним утром на следующий день миссис Рассетти умерла. Художник преподнес прощальный дар своей потерянной возлюбленной. В припадке вины и печали захоронил вместе с ней рукопись с неопубликованными стихами, посвященными ей. «Беата Беатрикс» — одна из лучших картин Рассетти, посмертный портрет Элизабет. Габриэль изобразил жену в виде дантовской Беатричи. Ее имя, прославленное на века последним поэтом Средневековья Данте Алигьери, поистине сделалось нарицательным. По собственному признанию Данте, толчком к пробуждению в нем поэта явилась трепетная и благородная любовь к дочери его соседа Фолько Портинари, юной и прекрасной Беатриче. Впрочем, звали ее, судя по свидетельству самого Данте, все-таки иначе. «Перед моими очами появилась впервые исполненная славы дама, царящая в моих помыслах, которую многие, не зная, как ее зовут, именовали Беатриче. Беатриче, дарующая блаженство». Любовью великого Данте была рождена автобиографическая исповедь под названием «Новая жизнь», написанная 26-летним поэтом, когда Беатриче уже не было в живых. Она скончалась в 1290 году. Беатриче на картине Рассетти сидит на балконе Флорентийского дворца. Голубь принес ей белый мак, символ смерти и невинности. В глубине, на правой стороне картины, Данте, устремивший взор на фигуру Амура, несущего пламенное сердце. Сам Рассетти писал: «Картина является иллюстрацией к новой жизни и символически воплощает смерть Беатриче так, как она там описывается». По-прежнему вдохновленный поэзией Данте, Габриэль воскрешал черты ушедшей возлюбленной в картинах «Смерть Беатриче», «Беатриче благословенная», «Сон Данте». Смерть Элизабет стала для Рассетти личной и творческой трагедией. Он стал вести все более и более замкнутый образ жизни. Выставлять свои произведения Габриэль отказался еще в 1850 году, после яростной атаки критики на прерафаэлитов. А уже с 1856 года позволял любоваться своими работами лишь друзьям и немногим избранным. Поэтому-то они и были малоизвестны большинству публики. В поздний период творчества Рассетти начал строить свои композиции на изображении одиночной, сосредоточенной на своих мыслях, идеализированной женской фигуре. Этот образ был вдохновлен Джейн Верден, все-таки ставшей второй музой Рассетти. Через несколько лет после ухода Элизабет Рассетти обратился к своему приятелю, Чарльзу Августу Хоуэлу, с неожиданной просьбой вскрыть гроб покойной жены и вернуть ему стихи. Выяснилось, что друзья и почитатели Рассетти добиваются от него издания именно этой рукописи. Разрешение на эксгумацию было дано, и в начале октября 1869 года Хоуэл с двумя гробовщиками отправились на кладбище на севере Лондона, проникли в фамильный склеп Рассетти и извлекли из гроба драгоценную тетрадь в кожаном переплете. Габриэль заранее отказался участвовать в этом скорбном действии. Изданный в 1870 году стихотворный сборник разошелся в 10 дней, затем выдержал еще 6 изданий. Последние годы жизни Рассетти были отмечены все более ухудшающимся болезненным состоянием. Он все чаще искал забвения в алкоголе и порой, как рассказывали очевидцы, выглядел совсем безумным. В спиртном и наркотиках Художник искал не только забвение. После смерти Лизи его мучила страшная бессонница, и он уже готов был продать душу дьяволу за несколько часов безмятежного сна. В письме к Бернарду Шоу один из его приятелей замечал: «После кончины жены он ни разу не заснул нормально. Сон к нему вернулся лишь за 4 месяца до смерти». «Я уверен, что умру ночью», — произнес Габриэль 3 апреля 1882 года. Так и вышло. Рассетти скончался в 9:30 вечера. Похоронить себя он завещал отдельно от жены. Ему шел 54-й год. Полная выставка произведений Данте Габриэля Рассетти была показана лишь спустя 2 месяца после его смерти и имела грандиозный успех.